Молча кивнув ей, я поднялась на ноги и, оправив на себе мантию, прошла вместе с ними по вагону. Дафна парой легких пасов палочкой распрямила на себе и сестре их мантии и поправила несложные, но аккуратные прически. Смирив взглядом меня и мои растрепанные после сна волосы, она заглянула мне в глаза. «Ты не против? Буду благодарна», — учтиво кивнула я, и в ту же секунду почувствовала, как волосы словно сами по себе распрямляются и снова ложатся аккуратными легкими волнами. «Спасибо», — Дафна промолчала. Как только мы зашли в тамбур, тормоза сбавлявшего ход поезда скрипнули, и через несколько секунд он полностью остановился. Вдали, со стороны другого вагона, послышался гомон голосов и топот, и я невольно представила, какая толчая сейчас будет в узком коридоре. Огромный человек, несомненно Хагрид, возвышался над платформой как большая черная гора с керосиновым фонарем в руке. Слизеринцы, отправив меня и сестру Дафны к нему, направились к стоящим неподалеку каретам. «Первокурсники, первокурсники, все ко мне!» Ученики высыпали из поезда, за пару секунд заполняя платформу, и я честно обрадовалась, что не попала в эту разномастную толпу. За те несколько минут, которые потребовались первокурсникам, чтобы собраться вокруг лесничего, меня толкнули 5 раз и 1 раз едва ли не сбили с ног, оттесняя в другую сторону. По сравнению с воспитанными деликатными японцами, англичане оказались просто невыносимыми. А после нас расфасовали по лодкам, и я пожалела, что не умею плавать, потому что ветхие деревянные шлюпки, казалось, дышат на ладан. Нет, я, конечно, понимала, что магия способна заставить утюг летать, но все равно было боязно плыть на этом прогнившем привете из позапрошлого века. В озере водится гринделау, ты знал об этом? Услышала я часть разговора 2 мальчишек, которые были в моей лодке. Астория, тем временем завороженно водившая ладонью по черной воде, вздрогнула и резко одернула руку. Да, а еще гигантский кальмар и русалки. С абсолютным, непоколебимым восторгом воскликнул 2-й мальчишка. Вот бы их увидеть. Вряд ли получится, Колин, с непритворной грустью вздохнул 1-й мальчик, печальным взглядом окинув уже показавшийся замок. Окно с видом в озеро есть только на Слизерине, а туда мы, надеюсь, не попадем. Да, точно, ты прав, перенял его настроение 2-й. Я видела, как Астория поджала губы, но промолчала, даже не бросив взгляда в сторону мальчишек. Это, наверное, было ниже ее достоинства. Их с Дафной точно воспитывали не так. Разговор мальчишек затронул несомненно лучший факультет всей школы, алознаменный Гриффиндор, к которому я с каждой минутой питала все меньшую симпатию. Странно, что во всей школе выделяют только 2 факультета, чистые свет и тьму, совершенно забывая про 2 других, как будто их вовсе не существует. По правде, я и сама не имела четкой позиции по поводу Хаффлпаффа или Рейвенкла, впрочем, стоит выслушать шляпу. Надеюсь, она скажет мне что-то действительно стоящее. Миневра МакГонагалл встретила нас на пристани и сразу провела в большой зал. Видимо, в этом году она успела все подготовить заранее, и не было необходимости оставлять детей в коридоре. Это радует, потому что, судя по книге, я сомневалась в организованности преподавателя трансфигурации. Несмотря на всю свою демонстративную строгость, МакГонагалл была слишком шебутной, если можно назвать так профессора. Большой зал был красивый, атмосферный, по-своему уютный, но я успела увидеть места значительно более интересные, и поэтому сильно не впечатлилась. Вместо этого я рассматривала зал с практичной точки зрения, поначалу испугалась, что воск со свечей начнет капать нам на головы, после задалась вопросом удобства одной сплошной лавки на весь факультетский стол и ее резонанса с короткими школьными юбками, потом обратила внимание на единственный логичный момент. Столы враждующих факультетов были разделены между собой нейтральным Рейвенкла. Шляпа пела отвратительным скрипучим голосом, пока я пыталась решить, куда все-таки лучше попасть. Почему-то Гриффиндор, со студентами которого постоянно что-то случалось, мне совершенно не импонировал. «Смотрите, Гарри Поттер!» Едва не перекрикивая шляпу, воскликнул вдруг тот самый Колин, бесцеремонно ткнув пальцем в стоящий слева стол. Парень, на которого он указал, вмиг сжался и ссутулился, как будто ему стало стыдно. «Бедный Гарри, мне было его жаль. Чувствовать себя как экспонат, на который все пялятся, и в то же время быть пробкой, которой вечно пытаются все заткнуть. Слава князлам одинокой женщины, меня слава не касалась, иначе я бы не выдержала». МакГонагалл назвала имя Астории, и шляпа несколько секунд думала, отправляя ее на Слизерин. Следующим вышел Колин Криви, тот самый бестактный мальчишка, и его спустя 3 секунды зачислили на Гриффиндор. Я вышла следующей, предвкушая разговор со старинным артефактом. Шляпа воскликнула Слизерин, едва коснувшись моей головы. Хамка. Глава 6. 3 метра под уровнем моря. К столу я подходила на совершенно негнущихся ногах. Компания из экспресса встретила меня едва заметными ухмылками и мимолетными взглядами, как будто ни я, ни мое распределение их совершенно не заботило. Я смерила взглядом широкую скамью и, оттянув юбку как можно ниже, перекинула через нее ногу. Присела. Как можно аккуратнее перетянула туда же вторую ногу и снова одернула короткую юбку. И только тогда оглянулась, стараясь сделать это незаметно. Слизеринцы, все до единого, даже пресловутые Крэб и Гойл, держали спины предельно ровно, не оглядываясь ни на свой, ни на другие столы, их словно совсем не волновало распределение, и только те немногие, кто отправлялся сюда, были удостоены коротких цепких взглядов. Это гриффиндорцы орали и свистели при каждом пополнении, это хаффлпаффцы встречали новеньких дружными аплодисментами и широкими улыбками, это на Рейвенкла смотрели на студентов в упор, составляя первое впечатление о каждом из них. Слизерин молчал. То, что ты попал на этот факультет, уже значило, что ты этого достоин. Это не Гриффиндор, для которого достаточно с огнем в глазах бросаться в каждую авантюру. Чтобы попасть сюда, нужно соответствовать, а дальнейшие решать будут уже внутри факультета. В этом году на факультет было зачислено всего 6 человек, 4 парней, 2 из которых были братьями старшекурсников, Астория и, собственно, я. Стоило мне задуматься об этом, как привлек внимание директор, снова обратившись к Колуху и прочим, чтобы на столах появилась еда. Пришлось отвлечься, впрочем, оно того стоило. Декан встретил нас в гостиной, мрачной фигурой темнее на фоне полыхающего в камине огня. Старосты, обступив малочисленную толпу первокурсников, встали по 2 сторонам, словно боялись, что мы бросимся в рассыпную. «Меня зовут Северус Снейп, я профессор зельеделия и декан вашего факультета», — спокойным ровным голосом начал он. «Сплоченность, самосовершенствование, спокойствие – вот, что должно стать ознаменованием каждого вашего дня здесь. Я запрещаю ссоры и гонения внутри факультета. Здесь не место бестолковым вспыльчивым детям, которые не способны держать себя в руках. Вы знаете, что Салазар Слизерин искал в своих учениках? Семена величия. Вы были выбраны на этот факультет, потому что у вас есть потенциал стать великим в прямом смысле этого слова. Единственное, чего я желаю вам, не упустить этот шанс». И, не дожидаясь ответа, он молча вышел из гостиной ровным чеканным шагом. Старосты переглянулись, и девушка взяла слово. «Я Джемма Фарли, староста. Рада приветствовать вас всех на нашем факультете», — вежливо кивнула она, окинув взглядом каждого из нас. «Профессор Снейп кажется жестоким, но вам стоит прислушаться, он говорит совершенную правду. Каждый из вас получил шанс прославиться, и не только как темный маг. Вы знали, что Мерлин учился на Слизерине. С этого дня вам следует забыть обо всем, что вы слышали про Слизерин», — сказал второй староста. «Все стереотипы и предрассудки лживы, и вам предстоит узнать настоящий Слизерин. Пора научиться смотреть на мир своими глазами, а не через призму чужого мнения». Мы стояли молча и завороженно слушали его. Парень умел говорить и, готово поставить последний кнат, он станет великолепным политиком. Не за слова, нет, их мог сказать каждый, но за тот тон и голос, которыми он говорил. Спокойный, ровный, мягкий и вкрадчивый, и в то же время уверенный и тяжелый, которого сложно ослушаться. В уставе Хогвартса прописано 15 правил общих положений, и сейчас я назову вам каждое из них, — снова заговорила мисс Фарли. Первое. Во все дни Хогвартса его студенты будут иметь время на обучение, развлечения, лечение, еду, спорт, сон и приключения, за которые будут нести ответственность перед школой и своим факультетом, — добавил от себя парень. Он вальяжно облокотился о спинку дивана, сложив руки на груди. Второе. Каждый студент Хогвартса принадлежит декану своего факультета, — продолжила девушка. Она, в отличие от своего напарника, стояла ровно, словно натянутая струна. Отсюда исходит пятое. Преподаватель в отношении ученика имеет право на все. Впрочем, его действия всегда можно подвергнуть оценке попечительского совета, если в том будет необходимость, — снова добавил парень. третье и вместе с ним четвертое. Единственным условием обучения волшебника в школе является уважение ученика к авторитету преподавателя, и каждый учитель незаменим. Тем не менее, преподавателя позатеменяют ежегодно по мере необходимости. Поэтому советую заниматься усердно, так как программа меняется каждый год, а экзамены предстоит сдать каждому. Шестое. Ученик, нарушивший правила школы, подвергается дисциплинарным взысканиям, включающим в себя снятие баллов, назначение отработок у завхоза или преподавателя, запрет посещения Хаксмида и принудительную аудиенцию с родителями при директоре. Телесные наказания отменили в середине столетия, но это не значит, что вы не ответите перед факультетом за бездумно потерянные баллы. Седьмое. Ученикам запрещено заходить в запретный лес, по меньшей мере до тех пор, пока они не будут в состоянии выйти оттуда живыми. Восьмое. Ученикам запрещено вскрывать тайные комнаты и личные покои преподавателей. Взыскание за подобное будет зависеть только от степени гнева и фантазии пострадавшего, если, конечно же, вам удастся это сделать. Девятое. Едва заметно усмехнувшись, продолжила девушка. Ученикам запрещено покидать спальни и гостиные факультета после 10 часов вечера. Запрещено попадаться на глаза патрулирующим преподавателям или смотрителю. Десятое. Ученикам запрещено посещать запретную секцию библиотеки без особого разрешения преподавателя. В целях вашей же безопасности. Там есть несколько книг со скверным характером. У одного гриффиндорца в прошлом году книга откусила два пальца. Одиннадцатое. Запрещены драки в коридорах. Для этого вы можете официально вызвать противника на дуэль, или, опять же, остаться незамеченным. Краткий кодекс дуэли вывешен на информационном стенде. Двенадцатое. Запрещено тренировать чары в коридорах. Заметьте, про пустующие классы ничего не сказано. Тринадцатое. Ученикам запрещено вне стен Хогвартса применять полученные знания и демонстрировать свое искусство маглам. Первое до совершеннолетия, второе до тех пор, пока будет действителен статут. Увечья и смертельная болезнь студента не является оправданием для неявки на экзамен. Поэтому предпочтительно оставаться дееспособными на период экзаменов. И последнее. Смерть преподавателя не является оправданием для прекращения обучения своему предмету. Актуально для ЗАТИ, с кривой усмешкой подвел итог парень. Завтра перед завтраком вы обязаны будете повторить минимум 10 из этих правил. Теперь свободны. Утром без четверти 8 мы будем ждать вас на этом же месте. Спальни подписаны, коротко улыбнулась мисс Фарли, кивнув головой в сторону широкого коридора напротив камина. К нему вели несколько низких мраморных ступеней, и я вдруг почувствовала ноги ватными. Наверное, так сказывались нервы и усталость. Астория, опередив меня на пару шагов, первой нашла дверь и оставила ее открытой для меня. Прежде чем зайти, я обернулась, в гостиной уже было пусто, и только в огромном окне мелькнуло нечто с отвратительным лицом и чешуйчатым телом. Гриндилоу мерзко скалился, глядя прямо на меня. «Кажется, я буду нечастым гостем в гостиной». Астория просыпалась с восходом солнца. В комнате, где нет окон, сложно было понять, когда наступает утро, но стоило мне выйти вместе с ней в душ, как все сомнения пропали. В ванной комнате, отдельной для нашей спальни, тоже было панорамное окно в воду озера. Багровые лучи солнца пробивались сквозь толщу воды. На первый взгляд мне показалось, что мы не глубже нескольких метров, и озеро за окном казалось почти фиолетовым. Измерять глубину я, конечно же, не собиралась. «Здесь так холодно», — пожаловалась вдруг Астория, зайдя под воду в душе. Я согласно кивнула. Стены здесь были каменными, кажется, это был малахит, и узловатые серебряные трубы к душевой и ванной шли от самого окна. Вода, конечно, успевала прогреться в магических спиралях, в которые в пяти местах закручивались трубы на потолке и стенах, но сама комната была стылой. Я успела принять душ первой и теперь, кутаясь в пушистый махровый халат до самых пяток, накинула на мокрые волосы капюшон и лениво полоскала рот зельем. Еще одно маленькое отличие этого мира, здесь нет зубных паст и щеток, шампуней, гелей, бальзамов для волос и пенок для умывания. Магловская косметическая химия в этом мире появлялась разве что у маглокровых волшебников. Остальные же пользовались зельями, травяными отварами, для волос, масками на меде, молоке или маслах, глине или соках растений. В обычном мире тоже есть органическая косметика, но по сравнению с этим то была сплошная искусственная химия, разведенная водой. Здесь же качество было на высоте, впрочем, и цена соответствовала. На прогулку со мной по косметическим лавкам в Штатах отец потратил едва не весь гонорар со своей последней научной работы. Впрочем, оно того стоило, и похожие на тонкую солому волосы Луны я за несколько недель сумела превратить в такие, которые не стыдно было распустить. Ресницами и бровями я тоже занялась, немного подкрасив их магической краской в несколько заходов. Луна была практически альбиноской в моем понимании, и все волосы у нее были почти белыми, поэтому красить их приходилось очень аккуратно, чтобы не переборщить. Но овчинка выделки стоила, и серебристо-голубые глаза теперь не казались стеклянными и выпученными, а всего-то стоило вернуть на лицо ресницы. У Астории, кстати, была похожая ситуация: тонкие белесые волосы, светло-зеленые глаза и бледные пушистые ресницы, которых практически не было видно. Поэтому в свои 11 лет она уже красилась, ее косметичка стояла возле зеркала, и кисточку для туши, даже магической, сложно было не узнать. «Интересно, нас могут видеть русалки?» – задумчиво изрекла Гринграсс, выйдя из душа и на ходу кутаясь в полотенце. Меня она совершенно не стеснялась, спокойно расхаживая при мне голой и принимая душ. Это мне чем-то напомнило отношение японцев к баням, где они совершенно не брезговали купаться вместе. Может быть, она просто привыкла ходить в душ с сестрой, но, в любом случае, я не стала заострять на этом внимание, принимая такую политику как данность. Надеюсь, что нет, иначе я буду искать заклинание, которое превратит это окно обратно в стену, сплюнув зелье, недовольно пробормотала в ответ я и растрепала мокрые волосы. Как думаешь, они высохнут до завтрака? Твои точно, они же короткие. К тому же, мы можем затопить наш камин, и тогда обе высохнем за считанные минуты, спокойно пожала плечами Астория, приблизившись к зеркалу и смерив свое отражение цепким взглядом. «Кстати, тебе разве удобно с короткими волосами? Их ведь даже заплести никак нельзя». Я потянула уголок губ в улыбке и окинула взглядом длинные волосы Астории, которые достигали едва ли не поясницы. Сейчас, влажными и растрепанными, они прикрывали всю ее спину, и сложно было представить, какими объемными они будут, когда распушатся. Волосы Луны были тяжелыми, потому что мне с боем удалось восстановить ломкую структуру соломы, и крупными локонами щекотали плечи. Мне с такой стрижкой было гораздо привычнее, чем с прошлой длиной Луны, впрочем, каждому свое. На самом деле, обратилась я к Астории, пока расчесывала их, мне пришлось их обстричь из-за того, что 2 года назад их сильно опалило огнем. А во, это связано с тем взрывом, когда твоя мама... Ой, нет... «Прости, можешь не отвечать», вдруг замахала руками она, заметно смутившись. «Скажи, а ресницы тебе тогда тоже опалило? Как ты их восстановила?» «Масла и пигменты», со знанием дела отрапортовала я. «Масла для питания и оздоровления, пигменты для окраса. А где ты их брала?» Ожидаемо спросила Гринграсс с маниакальным блеском в глазах. «Сможешь дать мне адрес лавки? Он в Америке», развела я руками и, отложив расческу на полку, и... потопав в сторону спальни, заговорила на ходу. «Понимаешь, когда папа был на коллоквиуме в Америке, он взял меня с собой, а я заблудилась в кабинетах и случайно забрела на презентацию какого-то косметического зелья. Вот и заслушалась настолько, что выведала, где самые крупные торговые лавки и сходила туда с отцом. Вау!» – заинтересованно вздохнула девочка, проследовав за мной в комнату, и в этот момент я поняла, что контакт с соседкой точно налажен. Консультируя Асторию на эту тему, я вдруг подумала о том, что если с работой в магическом мире у меня не заладится, то я обязательно открою свой магазин в Британии и точно разбогатею. Уже через 1/4 часа, разомлев у камина, Гринграсс выдала мне заказ на почти 500 галлеонов, называя это всего лишь тестовой закупкой для пробы, и выглядела как человек, совершенно довольный жизнью. На часах было 8:15. Спохватившись, я накинула на плечи школьную мантию, благо, за разговором мы успели переодеться в форму и собрать сумки, и опрометью выскочили в гостиную, где мальчишки уже обступили старост, не в попад отчитываясь о правилах Хогвартса. Мне удалось вспомнить 11, и я непоколебимо гордилась собой, несмотря на то, что Астория без запинки назвала все 15, чем заслужила великодушную улыбку от второго старосты. Он, кстати, так и не соизволил представиться, и поэтому никто, не зная, как к нему обращаться, не задавал никаких вопросов. Беспроигрышная стратегия, однако. После завтрака у вас 4 урока, сдвоенные зелья, история магии, после обеда гербология. До кабинета зелий я вас провожать не буду, покажу его по пути и доберетесь сами», — авторитетно заявила мисс Фарли, на ходу переплетая немного растрепавшуюся косу, когда мы уже шли по подземельям. Вдруг, остановившись перед лестницей, она махнула рукой: «Седьмая дверь в ту сторону, она двустворчатая, не промахнетесь». Дверь перед ней – кабинет декана, но перед тем, как отнять время у профессора Снипа, советую задать вопрос нам, он не любит отвечать на пустые вопросы. Вся наша отара понимающе закивала и вслед за старостой потопала вверх по лестнице, которая вывела нас в холл рядом с главной лестницей и большим залом. Жилой уровень подземелья располагался всего одним этажом ниже большого зала, а описывали его чуть ли не как гоблинские пещерные города. Впрочем, вполне могло быть, что наш уровень подземелья всего лишь обжитая вершина, а нижние этажи заброшены за давностью лет. Впрочем, я отнюдь не горю желанием идти туда и узнавать правду. «Наш стол, как вы запомнили, первый по счету слева», — огласила Фарли, когда завела нас в большой зал. «Справа — стол Рейвенкла, дальше Гриффиндор и Хаффлпафф. Сидеть принято только за своим столом. Спины не горбить, едой не кидаться, есть быстро и аккуратно», — взял слово второй староста, явившись невесть откуда. «В ссоры с другими факультетами не влезать и чужие не провоцировать, пока не научитесь делать этого правильно». Мы снова кивнули, как китайские болванчики, и расселись за столом. Я смерила взглядом лавку с такой чистой ненавистью в глазах, что она, по правде, должна была по меньшей мере обуглиться, но ненавистное бревно на ножках, мне правда так показалось, словно стало выше еще на несколько дюймов. Снова пришлось изгаляться, чтобы ее перелезть. Судя по недовольному сопению Астории, присевшей рядом со мной, ей такие прыжки через лавку тоже не добавляли оптимизма. Да, может быть, через пару лет, когда ноги станут чуть-чуть подлиннее и перестанут напоминать угловатые тонкие палки, мы сможем садиться за стол изящно и, при должной сноровке, даже красиво, но сейчас нам приходилось нелепо прыгать и крутиться на заднице, только чтобы не задрать юбки до неприличия. Даже Дафна, которая была всего на год старше нас, уже могла почти аккуратно перешагивать лавку, и то даже со стороны было видно, что ей это тоже не по нраву. Хотя ее однокурсницы, девочка со вздернутым носом и еще одна действительно толстая девочка, с щеками, покрытыми рубцами от оспы, вели себя совершенно спокойно, перекидывая ноги через лавку и задирая юбки. И если на вторую никто старался не смотреть, то первую девчонку часть мальчишек просто пожирали глазами. Милисент Булстроуд и Панси Паркинсон, очевидно, заметив мое к ним внимание, представила их Астория, едва заметно сморщив носик. Сестре они не нравятся, и, кажется, теперь я поняла, почему. Может, они просто не замечают этого. Я передернула плечами и наложила себе в тарелку овсянки, посыпав ее ягодами. Запах жареного бекона и тостов почему-то мне совершенно не нравился, да и после года в Японии я привыкла питаться чем-то более легким. Астория положила себе той же овсянки и горсть сухофруктов, которые лежали на том же блюде, что и ягоды с орехами. Зато вареные и жареные яйца, бекон, сосиски, тосты и сыр с маслом стояли по несколько блюд на стол. «Паркинсон, сомневаюсь», — кисло проговорила Астория, смерив тыквенный сок таким взглядом, словно в нем заключалось все зло вселенной. «Ненавижу тыкву. Здесь разве нет чая или кофе?» Окинув взглядом весь стол и не найдя ни одного кувшина, я заранее расстроилась. «Надо будет заказать через почту термос и чай, иначе я здесь просто не продержусь». «О, это хорошая идея. Я могу попросить у няни сервиз. Сможем пить в комнате», — с энтузиазмом поддержала идею Гринграсс, оживленно уплетая кашу за обе щеки. Я же, немного поковырявшись ложкой в тарелке, осилила разве что треть порции, есть совсем не хотелось. Тори вдруг обратилась к сестре Дафна, заметив, как живо младшая справилась с кашей и потянулась за новой порцией. «Советую не наедаться перед зельями, там от запаха может стать плохо. Вот, выпей», — сделав несколько пасов над кубком с тыквенным соком, старшая Гринграсс очистила его и наполнила водой. Астория в ответ только пискнула и, приняв у сестры кубок, послушно выпила всю воду. Я молча наблюдала эту ситуацию, радуясь отсутствию аппетита. «На уроке советую не смотреть на стены и не принюхиваться к тому, что нарезаете. Пахнет иногда просто отвратно», — авторитетно выразилась Дафна, поучительно приподняв вверх указательный палец и пару раз качнув им. Я постаралась запомнить это и морально подготовиться. Абсолютно тщетно, потому что уже через четверть часа, оказавшись в кабинете зельеделия, я захотела немножечко упасть в обморок. Декан, профессор зелий, прочитал вступительную речь выразительно, заставив проникнуться и нас шестерых, и семерых гриффиндорцев. И сразу, не дав времени одуматься и прийти в себя, начал перекличку, сопровождая каждое имя вопросом по предмету. «Колин Криви», — сказал он строгим голосом, выслушав ответ Астории на вопрос о клубке монаха. «Как выглядит и для чего используется Безоар?» Светловолосый гриффиндорский мальчишка с кучей бледных веснушек задрожал всем телом и побледнел настолько, что я засомневалась, кто из нас первым рухнет в обморок. «Это камень, сэр», — сбивчиво пролепетал он, сжимая пальцами столешницу так, как будто его душевное равновесие зависело только от этого. «Я видел его в аптеке, сэр. Да думаю, его используют в зельях». Мимо, голосом завзятого арбитра продекламировал Снейп, и снова заглянул в список. «Луна Лавгуд. Как выглядит и для чего используется бадьян?» «Бадьян – это растение с плодами, похожими на засохшие цветы. Его используют для заживления открытых кровоточащих ран либо в виде настойки, либо в составе рябинового отвара, замешкавшись на несколько секунд», – ответила я. «Бадьяном его называют только маги Британии, у Макглафон известен как анис, а в остальном мире его называют по-латински – иллициум». «Верно», – без тени эмоций проговорил профессор и сразу назвал имя следующего ученика, задав тому вопрос о болотной траве Мали. «Наш однокурсник, Ирен Разидерслы, полукровка», и тот ответил на вопрос подробно и четко, чем не мог похвастать ни один гриффиндорец. Неужели они ни разу не потрудились открыть книгу за каникулы? После Рази в списке прошло еще трое гриффиндорцев и один слизеринец Уильям Тернер, чье имя заставило меня вспомнить сагу о пиратах Карибского моря. Ответ на вопрос смогли дать четверо слизеринцев и только один из семи гриффиндорцев, Алан Уолкер, не растерявшийся и ответивший на вопрос про Мандрагору. «Итак, я задал 13 вопросов, отойдя к доске», — проговорил профессор. «Из них ответ был назван только на 5. Ваше задание на сегодняшний урок — написать ответ на каждый из этих вопросов, и если вы слушали своих однокурсников, то сможете набрать отвратительно. За четверть часа до конца урока я назову последние 2 вопроса. Приступайте». Вот ведь Дракл в мантии. Из кабинета зелий мы выходили выжатыми, как 13 одинаковых лимонов, и в том же апатичном состоянии добрались до кабинета истории, совершенно забыв о том, что по традиции нам положено перессориться и устроить несколько драк прямо в коридоре. Бодрые после трансфигурации рейвенкловцы и хаффлпаффцы впорхнули в кабинет истории магии шумной стаи, и я, смерив их полным ненависти взглядом, уткнулась лицом в сложенные на парте руки. Мне было не привыкать к занятиям и усталости, как остальные, я не испытывала, но в сравнении с Махаутакаром в Хогвартсе было сложно отдыхать на переменах. В замке вообще сложно было расслабиться, вечно кто-то шумел или что-то давило, и это просто сводило с ума. В Маухатокара перерывы были по четверти часа, и мы проводили их в садах на свежем воздухе. Здесь же мы успевали за перемену только добраться от одного кабинета к другому, и это раздражало. Тому, что предмет вел призрак профессора, я не удивилась, прекрасно помня наших Даоса и Тануки и Исумисана. Вот только если те были в должности преподавателей потому, что действительно знали свое дело и могли обучить, то за какие заслуги преподает это привидение, я понять не могла. Монотонный бубнеж, иначе его речь нельзя было назвать, всех нас только вводил в какой-то скучный транс, и слова совершенно не откладывались в голове. Мне учебники читать было интереснее, чем слушать профессора Бинса. Но как тихий час после сдвоенных зелий, стоит признать, этот урок годился. На обеде Астория в красках и с эмоциями жаловалась сестре на слишком злого и слишком скучного профессоров, а Дафна в ответ рассказала о бестолковом преподавателе по защите, с которым им сегодня пришлось столкнуться, и о стае корнуэльских писки, которых этот светлоголовый пустозвон выпустил прямо в классе, и о тестах на тему великого и прекрасного его, и о 7 книгах бульварного содержания вместо нормального учебника. К концу ее тирады успели подключиться еще несколько слизеринцев, считая Драко Малфоя, сравнившего преподавателя с пустоголовым попугаем, и Булстраут, на пару с Паркинсон, отстаивавшая позицию авторских книг, и Забини, высказавшийся на тему некомпетентности преподавателя и угрозе срыва годовой аттестации. «Все равно за год с ним что-то случится, можно и потерпеть», — философски пожала плечами я, когда коллоквиум оскорбленных студентов на мгновение замолчал. «Вы ведь сами говорили, что должность проклята». Просто подождите, и замок сам над ним надругается. На несколько долгих секунд Теодор Нотт вдруг широко усмехнулся. «А мне нравится эта девчонка», — со смехом заявил он, оглянувшись на своих однокурсников. Малфой и Забинис усмешками передернули плечами, мол, «твоя проблема», а Дафна мягко улыбнулась. «Просто запомните, что если этот пустозвон решит устроить практическое занятие», назидательным тоном начала она, снова окинув нас со Сторией совершенно родительским взглядом, «то мы просто сымитируем пищевое отравление и смоемся в больничное крыло, пока там не заняли все койки», бойко кивнула я, и парни в этот раз в открытую засмеялись, а потом ударил колокол, и староста повела нас в теплицы. Я тайно радовалась возможности подышать воздухом, ровно до тех пор, пока не оказалась в пропахшей компостом запаренной теплице, в которой было совершенно невозможно дышать. Но мадам Спраут, декан Хаффлпаффа, оказалась добродушной приятной женщиной и, прочитав нам лекцию о предмете гербологии, вдруг улыбнулась. «Я не имею привычки сходу задавать сложные вопросы или давать задания», сказала она, обращаясь ко всем нам. Я в момент ее речи увлеченно тыкала пальцем в куст мелиссы, пытаясь понять, какая это разновидность, магдловская или рода плюща. Пока что на мои махинации куст никак не реагировал, что склоняло меня к первому варианту. «Первые несколько уроков у вас будут теоретическими, так, на следующем занятии мы с вами разберем классификацию растений, после рассмотрим историю и современное значение гербологии. Через 2 недели вас ждет письменная контрольная по этой теории, а затем мы перейдем к практике. Надеюсь, к тому времени вы привыкнете к теплицам и будете чувствовать себя комфортно. На первых курсах мы не будем проходить ничего опасного, поэтому вам не стоит бояться занятий. В качестве домашнего задания будет сочинение. Тему выбирайте из 2. В качестве первого предложите свои варианты классификации учений гербологии и добавьте их описание. В качестве же 2 поразмышляйте на тему связи гербологии с другими науками. Размер сочинения на 3 дюйма. А теперь можете идти». Мы и пошли, настолько измотанные морально, что со Сторией, едва оказавшись в спальне, задремали до самого ужина. Глава 7. Первое наставление Слизерина. Время шло медленно и неспешно, постепенно я нашла себя в чарах и, неожиданно, в зельеделе. Первый предмет вел полугоблин мистер Флитвик, и его происхождение навевало приятные воспоминания о преподавателях Махаутакара. На его уроках мы мало писали и много работали запястьями, у большинства из нас руки были словно деревянными, и многие движения палочкой получались грубыми и слишком резкими. Я, со своим туманным прошлым, у Флитвика была фавориткой, незамысловатые пасы палочкой после сложных иероглифов выписывать было просто поразительно легко. Несколько раз он даже посетовал, что я не попала на его факультет, но не переставал радовать баллами и мой Слизерин. Астория была свято убеждена в том, что уроки фортепиано и живописи ей помогут, но уже на 3-м занятии потерпела фиаско и впала в глубокую депрессию, мрачнее тучи проходив весь день. И вроде руки у нее двигались плавно и изящно, но слишком своевольно, повторить форму взмахов у нее получилось от силы 2 раза. В ближайшие выходные я откопала в чемодане свою старую кисть и предложила ей попробовать зарисовать движение палочкой, чтобы понять, в каком месте она ошибалась. После первых же успехов скептически настроенная Астория прониклась такой искренней благодарностью, что мне даже стало неловко. В свою очередь она помогала мне с историей, которую у меня катастрофически не получалось запоминать на уроках, и немного объяснила основы трансфигурации, которые я не сумела уловить на 1-м занятии. По правде, в тот день я больше думала о том, существуют ли оборотни кошки и можно ли отнести к ним нашего преподавателя по трансфигурации. С тем же вопросом обратилась к ней после занятий, за что получила скептический взгляд и предложение сначала изучить вопрос, а потом оскорблять уважаемых людей такими неприличными ассоциациями. Толком не разобравшись в ответе, я повторила свой вопрос, но уже преподавателю по зате, во всяком случае, мне это казалось его спецификацией. Тот несколько задумался, рассказал мне о его великолепной победе над оборотнем и все-таки отправил меня в библиотеку почитать трактат о высшей трансфигурации и анимаги. По направлению я сбегала в библиотеку вместо ланча, но и там получила отказ. Такие книги находятся в запретной секции и студентам выдаются только после предоставления письменного разрешения преподавателя. Следующим уроком были зелья, там я целенаправленно долго возилась с зельем и поднесла его к столу последней, тут же сходу выложив историю и причины своих исканий декану. Тот скептически приподнял бровь, задал несколько вопросов о моем понимании кицуне и тануки, и в двух словах объяснил, что анимагия – это отсылка к индейскому шаманизму, буквально, поиск своего тотемного животного и умение обращаться в него по собственному желанию. А направление все-таки можно? Это звучит интересно, не потеряв настроя, тут же спросила я, когда он попытался отправить меня писать нужные по программе эссе в библиотеку. «Мисс Лавгуд, я не считаю вас достаточно взрослой ведьмой, чтобы допустить к изучению столь сомнительной и опасной науки», — хмуро огласил он свой ответ и, просмотрев на свет флакон с моим зельем, добавил, «а чтобы у вас не было соблазна выпросить разрешение у другого преподавателя, я заберу его себе на весь учебный год, вы можете идти». Спешно извинившись и попрощавшись, я подхватила свою сумку и медленным, ровным шагом вышла из кабинета. Хотелось бежать, но я старалась держать себя в руках. Да, было неприятно и обидно, но я была бы хафлой, если бы опустила руки. В конце концов, отец когда-нибудь снова возьмет меня в Америку. Замечтавшись об индейских племенах и шаманских кострах у вигвамов, я бродила по коридорам совершенно бесцельно, когда вдруг кто-то совершенно неожиданно налетел на меня из-за поворота и сбил с ног. Я успела только удивленно пискнуть, схватившись за чью-то мантию, и вместе с ним свалилась на пол, больно счесав коленки. Мальчишка, который меня сбил, сидел рядом, потирал лоб и взлохмачивал волосы, а еще неловко шарил ладонью по полу, как будто пытаясь что-то найти. И правда, разбитые очки лежали прямо у моих ног, видимо, слетели, когда мы столкнулись. В этот момент я пожалела, что мы еще не проходили чинящие чары, зато на ум сразу пришло заклинание остроты зрения, которое я увидела на курсах лекарей, когда случайно забрела в Махаутакара к старшему классу. Плетение там было сложным, но разве это помеха, когда любопытство берет верх? «Замри на секундочку!» Чуть повысила голос я, и мальчишка испуганно замер, обернувшись ко мне, но, наверное, не сумев разглядеть, взгляд его оставался туманным и рассеянным. В заклинании было 19 пассов палочкой, для сравнения. В тех чарах, что мы изучаем, было от 2 до 5, но в этот раз повторить плетение получилось с первой попытки, наверное, из-за стресса. Парень на секунду зажмурился, словно от яркого света, а когда открыл глаза, посмотрел на меня совершенно четко и осознанно. «Как ты это сделала?» – оторопело спросил он, ощупывая переносицу и оглядываясь по сторонам, наверное, не веря собственным глазам. Я подняла его разбившиеся очки и протянула ему. Он молча взял их, неверяще ощупывая пальцами пустую оправу, стекла из которой острыми осколками остались на полу. «Это чары остроты зрения, продержатся пару недель, думаю, к тому времени ты сможешь починить очки, просто я не знаю еще заклинания», – пробормотала я, подтянув к себе колени и вытащив из ранки пару осколков. «Кажется, очки разбила именно я. Если захочешь, обратись потом, и я снова наложу чары. Меня зовут Луна, Лавгуд Луна. Я Гарри», все еще оторопело отозвался мальчишка, и я чуть не стукнула себя по лбу, ведь из-за того, что он растрепал челку, я и не заметила его шрама. «Что же это получается? Я только что познакомилась с мальчиком, который выжил. А, наверное, я никогда не узнаю, что он хотел спросить». Из-за того же поворота вдруг вылетели сначала взмыленный Рон, а следом за ним кудрявая девочка, очевидно, Гермиона, и тут же кинулись с расспросами на своего друга. Я, выдрав последний осколок из коленки, перебирала в уме чары, которым учили на первой помощи. За моим глубокомысленным разглядыванием кровоточащих коленок меня и заметили остальные. «Ой, тебе, наверное, нужно в медпункт», — встрепенулась девочка, достав из кармана белый носовой платок и осторожно промокнув выступившую из ранки кровь. «Сможешь идти, Рон? Помоги ей подняться». Рон с таким видом, словно не с ним я прошлым летом играла в шахматы, помог мне встать ровно и продолжал держать за руку, пока я пыталась понять, больно ли мне стоять ровно. Когда он отпустил меня, я неловко переступила с ноги на ногу. Наверное, мое молчание сочли неловким, и она снова заговорила. «Кстати, я Гермиона, Гермиона Грейнджер, а это Рон и Гарри», жестом указав на мальчишек, представила их она. «А тебя как зовут?» «Это Луна Лавгуд», ответил вместо меня Гарри, и Гермиона сделалась чрезмерно задумчивая и вдруг посмотрела на него, сильно приподняв брови. Словив ее взгляд, Гарри нахмурился и кивнул. «Да, она со Слизерина». На несколько секунд возникло неловкое молчание, и мне захотелось смотаться оттуда как можно быстрее. Я впервые столкнулась с враждой факультетов вживую. Рон, меривший коридор шагами, вдруг громко вскрикнул и выглянул из-за поворота с совершенно ошалевшим видом, выразительно махая руками в сторону коридора. Гарри и Гермиона переглянулись и подошли к нему, я же осталась стоять, привалившись спиной к стенке и как-то отрешенно смотрела, как ручеек крови медленно стекает от коленки вниз и пропитывает мои чулки. Процессия за поворотом о чем-то поругалась и с полувраждебным видом и перепуганными глазами вернулась ко мне. «А что ты здесь делала?» — угрюмо задала вопрос Гермиона, сложив руки на груди. Как-то запоздало дошло осознание того, что с той же стороны коридора вышла я перед тем, как столкнуться с Гарри. «Гуляла». «А что?» — немного резко ответила я, чувствуя, как их подозрительное отношение начинает меня раздражать. «Если я слизеринка, то мне запрещено ходить по замку». Вместо ответа Рон вдруг схватил меня за руку и отбуксировал туда, где у них проходил скандал. Там во всю каменную стену свежими алыми буквами багровела надпись: «Тайная комната открыта. Враги наследника, трепещите». Как-то не вовремя я вспомнила о своей анемии и заметила, что кожа на руках побелела на несколько оттенков. В уши словно набили ваты и где-то за затылком ударили в гонг, гулкий звон обратился в писк, и давящим ультразвуком завис в моей голове. Если бы кто-то не обхватил меня за плечи, я бы, наверное, там и упала в обморок. Троица с Гриффиндора кричала и пыталась обвинить меня в преступлении против маглорожденных и кошки завхоза, а подошедшие слизеринцы с железобетонным спокойствием выслушали их и, как только за ними собралась толпа и подоспели преподаватели, Дафна демонстративно пожаловалась нашему декану на то, что трое гриффиндорцев избили в коридоре младшекурсницу. Мои разбитые колени и бледный до одури вид впечатлили даже МакГонагалл, и взмыленные грифы с блестящими от возмущения глазами теперь сами казались виновниками происшествия. Теодор Нотт, все еще придерживавший меня за плечи, вдруг кивнул Грегори, и тот без труда подхватил меня на руки. Преподаватели продолжали возмущаться, прибежал скандалить Филч, студенты устроили собственный диспут и синхронно поддакивали своим фаворитам спора, а вся слизеринская компания направилась со мной в больничное крыло. Но они ведь не виноваты, когда мы миновали третий лестничный пролет, у меня одновременно прорезались голос и чувство справедливости. Когда Поттер врезался в меня, он бежал совсем из другой части замка. Те двое тоже пришли оттуда, они не могли это устроить, и поэтому они обвинили тебя, осведомилась Дафна, недовольно хмурясь. Кровь была размазана по стенам руками, а твои ладони и рукава были чистыми. Но грифам, конечно, проще обвинить кого-то поблизости, чем попытаться подумать, добавил Теодор. Зато кровь была на руках грязнокровки, буквально выплюнул Драко, первым повернув и открыв двери больничного крыла. «Это моя кровь», попыталась оправдать ее я. Она пыталась вытереть ее с моих ссадин. «Это уже ее проблемы», равнодушно ответил он, подойдя к школьной медсестре, которая как раз возилась с кем-то из приболевших ребят. «Мадам Помфри, можете выдать настойку бадьяна и очищающее зелье?» Тут первокурсница разбила колени. Женщина в белом переднике и забавном чепчике засуетилась и выдала ему две колбы с настойками, а Гойл тем временем осторожно усадил меня на больничную койку. Дафна присела рядом и погладила меня по руке, как будто пыталась успокоить. Драко сам обработал мне ранки, сначала облив обеззараживающим, а после капнув и растерев по ним бадьян. Руки у него были холодными, как у врача, но двигались так уверенно, как будто он делает это совсем не впервые. «Он мечтает стать колдомедиком», едва слышно шепнула мне Дафна, поглаживая меня по голове и как будто бы утешая. «У Драко даже своя аптечка есть, он мог бы легко подлечить тебя и в нашей гостиной, но лучше, чтобы о твоих травмах знала школьный колдомедик. Видишь, она как раз вносит это в твою карту». Она кивнула в сторону склонившейся над столом мадам Помфри, и та действительно что-то выводила пером на листе, пушистый хвост ее пера едва подрагивал, выдавая мелкий врачебный почерк. «Все», — коротко резюмировал Драко, и я снова посмотрела на свои колени, кожа на месте ссадин была слегка розоватой, как будто они только-только затянулись, но постепенно бледнела, обещая не оставить и следа от ссадин. «Вставай, мы проводим тебя в гостиную». И в этот момент я прочувствовала на себе первое из наставлений декана. «Слизерин – это сплоченность». Глава 8. Наследники Слизерина. Гриффиндорцы подняли дебош. Чистокровная слизеринка оказалась рядом с окаменелой кошкой, Разве может это быть совпадением? Не вовремя вспомнили о том, что фамилия моей матери входила в священные 28, и это стало еще одним поводом подозревать меня, герою Британии и его сопутствующему дуэту Макглакрофт и предателя крови безоговорочно поверило большинство грифов. Часть Хафла и несколько особо преданных идей рейвов, преимущественно Макглакровых, на меня косились в большом зале и в коридорах, иногда даже на занятиях находились те, кто не прекращал шептаться у меня за спиной. Декан отыгрывался на них, и баллы летели, как осенняя листва. На школьном матче по квиддичу Слизерин проиграл Гриффиндору, а Бладжер переломал кости Поттеру, впрочем, не помешав тому схватить Снитч другой рукой. Тот оказался в больничном крыле, и в тот же вечер туда же угодил первокурсник с Гриффиндора Колин Криви, тот самый, который на распределении указал пальцем на Поттера. Ирония судьбы. Теперь он был в нескольких футах от кумира, но даже не знал этого. Даже камера у него была с собой, поговаривали, что он так и застыл с ней в руках, словно собирался снова кого-то щелкнуть. Мне его, по правде, было немного жаль. А через несколько дней преподаватель Позати объявил о возобновлении дуэльного клуба. Понятия не имею, чего он хотел этим добиться, но многие Макглакрофты побежали туда явно в надежде хоть как-то обезопасить себя. Мы же со Сторией решили сходить для профилактики, мало ли что могут устроить гриффиндорцы. Они после Криви стали совсем бешеными. В 8 часов мы с ней пришли в большой зал вместе со старшими, они тоже посчитали, что на такое будет интересно посмотреть. Обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки. Выглядело симпатично, но для занятий по дуэлям я бы предпочла более полевые условия. Впрочем, у англичан и японцев понятия о сражениях диаметрально разные. Поучаствовать собралась чуть ли не вся школа, в руках волшебные палочки, лица взволнованы, глаза горят. Почти все толпились у помостов, очевидно, там и собирались проводить сражения. «Как думаешь, кто будет вести?» – спросила меня Астория, следуя за Крибом и Гейлом, перед которыми расступалась толпа, к помосту. «Может, Флитвик?» Я слышала, в молодости он был чемпионом по дуэлям на волшебных палочках, пожала плечами Дафна, которая придерживала сестру за руку, чтобы не потерять в толпе. Это было бы, начало я и осеклась, скривившись. На подмостке вышел Златопуст Локонс в ослепительно-лиловой мантии, сопровождаемый нашим деканом. Может, еще не поздно уйти? Астория тихо засмеялась, а Дафна разочарованно покачала головой. Поздно. Локонс взмахнул руками, призывая к тишине. Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп, широко улыбнувшись, вещал он с помоста. Он немного разбирается в дуэлях. На этом моменте я поперхнулась от его наглости, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне, судя по взглядам ребят, они и сами помогли бы Локонсу почить с миром. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора Зельеделия в целости и сохранности. Декан посмотрел на Локонса и криво усмехнулся, от таких усмешек кровь стынет в жилах. По ближайшим к помосту рядам прошла волна, как будто все немного отступили назад. Дуэлянты тем временем повернулись друг к другу, изобразили приветствие. Локонс сделал реверанс, профессор с ней преско кивнул. На манер шпаг подняли волшебные палочки. Мне захотелось ударить себя по лбу за то, что я решила сюда прийти. Драко же буквально пожирал глазами фигуру декана. «Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции», — объяснял Локонс притихшим ученикам. Я смотрела на это буквально сквозь пальцы. На счет три произносится заклинание. Смертоубийства, разумеется, не будет. А жаль, тихо усмехнулся Малфой, и наша компания подхватила его короткими смешками. Раз, два, три. Палочки взметнулись, декан воскликнул. Экспеллиармус. Блеснула ослепительно яркая молния, Локонса отбросила к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках. На этом громогласная дуэль преподавателей была окончена. Мы засмеялись без стеснения, насмехаясь над бестолковым преподавателем Зати, и наш смех подхватили несколько человек в ближайших рядах. Часть девчонок, слепо поклоняющихся красавчику Локонсу, охнули и зашептались. Локонс, без шляпы, с растрепавшимися кудрями кое-как поднялся на ноги. «Что ж, хотя бы за это его можно уважать. Отличный посыл», — сказал он. «Профессор Снейп применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. Благодарю вас, мисс Браун». Он галантно поклонился девочке, которая подала ему палочку. «Без палочки я как без рук. Браво, профессор Снейп, браво. Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар. Но ученикам очень полезно увидеть». Заметив взгляд Снейпа, он осекся. На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снейп, будьте любезны, помогите мне. Я без особого энтузиазма дождалась, пока к нам подойдет преподаватель, и мне в пару поставили Джинни Уизли, которая оправдала надежды родителей, судя по цвету галстука. Та выглядела бледной и лохматой, под глазами залегли круги и казалось, что она не спала несколько ночей. Поттер тем временем попытался встать после своей подруги, но декану это не понравилось. «Нет», — возразил он с холодной улыбкой. «Мистер Малфой, подойдите сюда. Посмотрим, как знаменитый Гарри Поттер сразится с вами. А вы, мисс Грейнджер, встаньте против мисс Булстроуд. Обменяйтесь приветствиями», — скомандовал с подмостков Локонс. Мы с Уизли, не сводя друг с друга глаз, кивнули. Я перебирала в уме все, что могла применить мгновенно. На ум шли только простейшие чары, почему-то, Левиаса, которую мы прошли на прошлой неделе. Палочки на изготовку. На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить, никакого насилия. Раз, два, три. Уизли сработала на счет два, и я едва успела среагировать и увернуться от стайки черных летучих мышей, попытавшихся выцарапать мне глаза. Резко опустившись на пол, я перевернулась на спину и успела начертить перед этой стайкой один из простейших иероглифов. Мыши с пронзительным писком загорелись и клочками горящей шерсти осыпались на пол к моим ногам. Джинни испуганно попятилась назад, как будто не смогла вспомнить никаких других чар. Я, недолго думая, обезоружила ее и перехватила палочку. «Прекратить, немедленно прекратить», — вопил не своим голосом Локонс, и я оглянулась. Большой участок зала был окутан зеленоватой дымкой. Пара мальчишек лежала на полу, не особо подавая признаков жизни. Бледный как мертвец парень парил в воздухе, а Рон громко извинялся перед ним, почему-то за свою палочку. Гермиона с Мелисентой, второкурсницей с моего факультета, уже дрались в рукопашную, просто побросав палочки на пол. «Ох, ох, ох!» — бегал от одного дуэлянта к другому Локонс, причитая голосом старой наседки. «Вставайте, Макмиллан! Осторожнее, мисс Фасетт! Крепче прижмите, Бут, и кровь остановится. Пожалуй, лучше начать с защиты. Приглашаю двух добровольцев. Лангбаттом, Финч Флетчли, не хотите ли попробовать?» Неудачная мысль. Профессор Локонс подошел к нему. Снейп, единственный голос разума в этом безумии. Лангбаттом самым простым заклинанием способен натворить таких бед, что останки Финч Флетчли придется нести в больницу в спичечном коробке. Я бы предложил Малфоя и Поттера. Коварно усмехнулся Снейп, и стало ясно, что зрелище точно будет. Вот и отлично. Локонс взмахом руки пригласил Драко и Гарри в центр зала. Толпа расступилась. Я подошла к помосту и заинтересованно посмотрела на парней. Драко делает выпад волшебной палочкой, а ты, Гарри, ответь ему вот таким приемом. Локонс попытался нарисовать в воздухе узор, но выронил палочку. Профессор Снейп усмехнулся, я засмеялась в голос. А никудышный Локонс поднял палочку и укоризненно покачал головой. «Ишь, проказница, как расшалилась сегодня!» Декан что-то шепнул на ухо Малфою, тот с гаденькой улыбкой кивнул. Поттер тем временем попросил Локонса повторить. Локонс похлопал Гарри по плечу. «Понял прием? Повтори, пожалуйста!» «Уронить палочку?» Со скепсисом повторил Поттер, но преподаватель его уже не слушал. «3-2-1!» Малфой мгновенно взмахнул палочкой и, не дожидаясь действий противника, крикнул «Серпенсортия!» И началось. Из палочки Драко вырвалась черной лентой гадюка и, упав на помост, свелась в кольца. Все моментально затихли. Те, кто стоял ближе к помосту, резко отпрянули. Кто-то истошно закричал. Кажется, это была младшая Уизли. «Стойте смирно, Поттер!» — спокойно проговорил Снейп, и его голос прокатился по залу в полной тишине. «Я ее сейчас уберу. Нет уж, «Позвольте, я...» Снова вмешался Локонс и устремил на змею свою палочку, но его заклинание только подбросило ее в воздух и снова уронило на пол, еще сильнее разозлив. Гадюка, зашипев, вдруг скользнула в мою сторону, приподнялась на хвосте и разинула пасть, приготовившись к броску. Я замерла и прокляла себя за то, что не отступила с остальными. Змея стянула свои кольца, пригнулась и вот-вот прыгнула бы на меня, когда вдруг Поттер зашипел. Змея послушно опустилась, свелась в кольцо и посмотрела на Поттера каким-то слишком осмысленным взглядом. Девочки за моей спиной вдруг снова завизжали, а Малфой, спрыгнув с арены, схватил меня за руку и отвел к выходу, где уже стояли остальные. «Этот идиот, Змееуст», — глухо сказал он ребятам, когда те посмотрели на него как будто в ожидании ответа. Вдруг мимо нас пронеслась гриффиндорская троица, выбежав из зала с поразительной спешкой. Поттер, которого Уизли тянул за собой, выглядел совершенно обескураженным. «Змееуст на Гриффиндоре. Кажется, в этой школе появилась новая кандидатура на роль наследника». К утру легкий снегопад, начавшийся ночью, превратился в настоящую вьюгу. И профессор Спраут отменила последний урок травологии в семестре. Она хотела сама укутать мандрагоры, чтобы их не повредил мороз. Из-за пурги за окнами в замке было темнее, чем обычно, а озеро покрылось льдом, и в наших подземельях было совсем темно. Сегодня у нас была только астрономия, но до нее был весь день, и мы с Асторией решили немного расслабиться. Набрали полную ванную, вылили туда всего, что смогли найти, и теперь сидели в бирюзовой пене, пока за толстым стеклом в озере проплывали Гринделлоу. «Как думаешь, Поттер может быть наследником?» — спросила она, разглядывая крупные пузыри на пене. Вчера вечером все факультеты всколыхнула новость о Змееусте, и теперь о Поттере не слышал только глухой. Я слышала, что начались гонения, даже хафлы поддержали. Это не он открыл комнату, я перебирала в пальцах мягкую мочалку, пытаясь отвлечься от гнетущих мыслей. Я тогда была там, и точно знаю. По-моему, так обвинять неправильно. А тебя обвинять было правильно, логично рассудила она, шлепнув ладонью по воде. Клочки пены и пузыри поднялись в воздух и плавно парили в воздухе. Один из Гринделлоу, проплывавший мимо нас, на несколько секунд засмотрелся на яркие пузыри, но тут же мотнул своей страшной головой и убрался. В любом случае, продолжила Астория, опустившись в воду по самый подбородок, ты больше не единственный наследник. Я просто пожала плечами и, решив, что еще немножко и я растаю, как зефир, выбралась из ванной. Ты чего? Спросила соседка, оттолкнувшись от бортика ванной и повернувшись ко мне. Холодно ведь, уже поздно, пора на ужин собираться. Я пожала плечами и взяла с вешалки полотенце. Астория, поежившись, вылезла на бортик и сразу укуталась в махровый халат. Она совсем не любила холод. Причитая о холоде и неуместной в этот день зиме, она натянула плотный свитер поверх рубашки и закуталась в мантию настолько, что даже тонкая шея, которую она всегда любила показывать, оказалась спрятана за воротом и обмотана поверх шарфом, несмотря на то, что мы были в замке. А ведь впереди была астрономия на самом верху башни.